Когда годы подъема сменялись годами спада, большинство из них прогорало, но часть выживала, хотя и сокращала оборот. Их владельцы, бывшие еще недавно официантами, белошвейками, шоферами, сторожами, становились господами, подъезжали к своим предприятиям на Роллс-Ройсах и пополняли собой, пусть временно, стан ликующих. Во второй половине 20-х и в первой половине 30-х годов в Париже процветало чайное заведение с антикварным магазином при нем, принадлежавшее бывшему московскому градоначальнику царских времен Шебеко и петербургскому аристократу князю Куракину. Носило оно громкое название «Боярский терем», находилось в центре шикарной части Парижа, на улице Дебери, неподалеку от Елисейских полей, держалось исключительно на американской клиентуре. Дела «Боярского терема» шли отлично. Знатных гостей в гардеробе встречал одетый в русскую поддевку полковник Сергиевского артиллерийского училища Мамушин. Потолки и стены были искусно разрисованы старинными русскими узорами и сказочными тройками по эскизам великого русского художника-миниатюриста Билибина. Официантки были набраны из бывшей петербургской и царско-сельской знати. Пара чаю стоила 14 франков при номинальной стоимости владельцам терема в 1 франк. На эстраде баритон Швайковский и колоратурная сопрано Коротнева под аккомпанемент пианиста Гринберга потрясали заокеанских клиентов ариями из Садко, Снегурочки, царя Салтана, князя Игоря, пиковой дамы. Клиенты млели и от кафтанов, и от троек, и от пары чая, и от Снегурочки. Всего этого ведь не увидишь и не услышишь ни в Лос-Анджелесе, ни в Пенсильвании, ни в Вашингтоне. А когда однажды в боярский терем заявилась великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II, и когда царскосельские фрейлины, а ныне официантки шебековского терема, при ее входе отвесили ей полагающийся по придворному церемониалу глубокий реверанс, знатно иностранцы кинулись в гардеробную за своими фотографическими аппаратами. Как же тут удержаться от соблазна сфотографировать настоящую сестру последнего русского царя, да притом в обстановке чайного заведения? Этакой диковинки во всю жизнь не увидишь ни в Нью-Йорке, ни в Чикаго. Из чайной клиенты проходили в соседнюю комнату, занятую антикварной лавкой князя Куракина. Было в ней все, что составляло в те времена предмет торговли русских комиссионных лавок. Несколько икон в серебряных ризах, табакерки, старинные гравюры, серебряные ковши и братины, пасхальные яйца, художественная резьба по дереву, бронза и эмаль, сарафаны, платки, вышивки, котиковое пальто и шапочка, последний ресурс, умирающий от голода эмигрантской семьи, ордена и знаки отличия царских времен, мундштуки, малахитовые чернильницы и пепельницы, пейзажи березовых рощ и занесенной снегом русской деревни кисти эмигрантов-художников, последняя надежда их авторов — выйти в люди. Малограмотные купцы из Калифорнии, акушерки из Иллинойса, скучающие бездельники из Нового Орлеана, стояли перед этими экзотическими экспонатами и слушали разглагольствования князя Куракина на чистейшем английском языке. Холщовое полотенце, вытканное за год до революции в какой-нибудь мордвиновке или бреховке, объявлялось им как историческая реликвия и личная собственность Екатерины II. Серебряный ковш, выпущенный московской фирмой Овчинникова в годы Первой мировой войны, восходил в его рассказах к эпохе Ярослава Мудрого. Лукутинская табакерка была, по его словам, любимым предметом обихода всесильного вельможи Потемкина. Серебряным подстаканником якобы пользовался сам Петр Ильич Чайковский, а медная пепельница будто бы из Ясной Поляны Льва Николаевича Толстого. У заокеанских посетителей боярского терема вылезали глаза на лоб от этих исторических повествований предприимчивого князя, искусно порожнявшего бумажники своих клиентов. Реликвии тщательно упаковывались и уплывали за океан вместе с их новыми владельцами, а Шебеко и Куракин богатели и богатели. Так в атмосфере рвачества и коммерческого ажиотажа всплывали на поверхность парижской жизни новориши из эмигрантов. Прибавьте к ним нескольких врачей-гинекологов, тайных абортмахеров, лавировавших между богатством и тюрьмой, шарлатанов-венерологов, инженеров-изобретателей, которые при помощи французского капитала, поглощавшего львиную долю плодов из изобретений, кое-как выходили в люди. Бывших русских богачей, имевших к моменту революции крупные суммы в иностранных банках или недвижимое имущество за границей, и прожигавших последние остатки этих сумм и этого имущества, наконец, просто авантюристов и людей уголовного мира, внезапно получивших большие деньги неизвестно откуда и неизвестно как. Вот вам парижский эмигрантский стан ликующих. Он заполнял залы русских ресторанов, прокучивал тысячи и десятки тысяч франков в ночных эмигрантских кабаках. Он не пропускал ни одного шикарного эмигрантского бала, танцуя без устали до утра и разбрасывая тысячефранковые билеты в буфете, лотерейном киоске и других уголках бальной залы. Где же показать свое великолепие, как не в этих злачных местах? Где можно удовлетворить свое тщеславие, как не среди своих вчерашних сотоварищей? Где можно так бахвалиться своим безукоризненно сшитым фраком или смокингом и своими небрежными жестами, бросая в гардеробной и официанткам чаевые сотенными кредитками, как не среди своих соотечественников, не имеющих ни смокингов, ни кредиток? Я говорил сейчас о газетных объявлениях и о том, что за ними крылось. Не меньший интерес для бытописателя беспросветных эмигрантских будней представит и хроника жизни русского Парижа. И в ней, как и в объявлениях, можно увидеть, как в зеркале толчею воды в ступе этих несчастных, заблудившихся в трех соснах людей. Откройте любой номер парижской эмигрантской газеты и погрузитесь в изучение этой хроники. Завтра, в субботу, такого-то августа или октября, в 19:00 в церкви на бульваре Экзельманс будет отслужена панихида по вбозе почивающей вдовствующей государине-императрице Марии Федоровне. Запаситесь, читатель, терпением. Наденьте пальто и шляпу и пойдемте вместе со мной на бульвар Экзельманс, где в бывшей зале, гостиной и столовой богатого особняка устроена одна из дюжины парижских православных церквей. В полумраке церкви вы увидите одиночные фигуры древних старцев с зажженными свечами в руках. Опытный глаз сразу определит, что перед вами последние представители умирающей сановной знати Санкт-Петербурга и царского села. Прислушайтесь к тому, о чем говорят эти тени потонувшего мира в потертых пиджаках и поношенных пальто. Что занимает их внимание? Вчерашнее падение министерства и очередной министерский кризис, о котором говорит вся Франция. Предстоящее открытие в Париже всемирной выставки, которую посетят десятки миллионов людей. Слух о девальвации франка? Нет. Реальная жизнь течет мимо них. До министерского кризиса, до выставки и до девальвации им нет никакого дела. Гораздо важнее для них другое. Получены сведения, что барон такой-то дышит на ладан и не сегодня-завтра отдаст Богу душу. Значит, освобождается вакансия тверского губернатора. А кто-то из них, обсуждающих это событие по своему положению, званию камергера или чину действительно тайного советника, конечно, первый кандидат на эту должность. Завтра он лично пойдет наводить справки о предстоящих переменах у управляющего собственно его величества канцелярией. Оставим на время будущих губернаторов и пойдемте завтра, в воскресенье, к 12:00 в Галлиполийское собрание, расположенное в особняке банкира Лазара. Мы с вами прочитали в газетной хронике, что в указанный день и час, в 17-ю годовщину оставления Белой армии Крыма или высадки ее в Галлиполи, в церкви собрания будет отслужена торжественная панихида по усопшим белым вождям, генералам Алексееве, Корнилове, Маркове, Дроздовском, Кутепове, Миллере, адмирале Колчаке.